11. Недавно я нашла один из своих старых блокнотов, а в нем две строки без указания автора. Когда свидетель готов, появляется призрак, и тогда жизнь изнашивается. Похоже на цитату из неизвестного источника. Напоминает также старую поговорку о студентах и учителях. Что касается изношенной жизни, теперь я понимаю, что к тому времени, когда это началось, моя собственная жизнь изрядно износилась и готова была впустить все, что угодно. Но разве тогда вы не знали? Без сомнения, окружающие будут задавать мне этот вопрос, наблюдая, как я продолжаю сопротивляться, упорно отрицая то, что буквально стоит перед глазами. Учитывая то, что произошло, всякий на моем месте остановился бы и сказал себе: «Чёрт, я, кажется, попал в какой-то долбанный фильм ужасов». На все вопросы я могу ответить лишь одно. Тогда мне казалось, что я ни о чем не догадываюсь. Потому что, как вы наверняка заметили, все мы предпочитаем избегать страшных предположений, даже когда они становятся реальностью. 2 дня спустя я очнулась на больничной койке. Сознание возвращалось ко мне медленно, и поначалу я никак не могла понять, где нахожусь. Потом узнала запах, едкий запах антисептика, и ощутила спиной упругую жесткость матраса. В последний раз спина у меня болела так отчаянно после операции по уменьшению груди. Этого всплеска памяти оказалось достаточно, чтобы я окончательно проснулась. Повернув голову, я приподнялась и уставилась на отблески холодного утреннего солнца, скользившие по больничному полу. В кресле у кровати, подперев голову рукой, дремала мама. Я попыталась что-нибудь сказать, но из моей пересохшей глотки вырвалось лишь нечленораздельное шипение, перешедшее в приступ кашля. Мама проснулась, вскочила и схватила меня за руку. «Луис, Луис, дорогая!» — восклицала она. «Слава богу, слава богу, слава богу!» Справившись, наконец, с кашлем, я с усилием проглотила слюну и сжала мамину руку в ответ. «Что со мной произошло?» С усилием выдавила я из себя. Мама открыла рот, чтобы ответить, но лицо ее сморщилось, и она расплакалась. Наверное, то были слезы облегчения и усталости. Не находя подходящих слов, как и всегда в подобных случаях, я не мешала ей выплакаться, догадываясь, что долго это не продлится. Маме наверняка не терпелось рассказать мне о случившемся. И действительно, через минуту она вытерла глаза и судорожно сглотнула, успокаиваясь. «Прости», — пробормотала она, — «но это какой-то кошмар. Ты попала в больницу, и прошлой ночью опять...» «Что случилось прошлой ночью?» — выдохнула я, буравя маму глазами. «Прошлой ночью у тебя снова был приступ, детка. Точнее, вечером, как раз, когда тебе делали рентген. Не такой сильный, как первый, в том ужасном месте, но после приступа тебя никак не могли разбудить. Доктор Харрисон сказал, ты реагируешь на раздражители, и они решили просто дать тебе выспаться». Мама осеклась, заметив, наконец, растерянное выражение моего лица. «Ты в самом деле ничего не помнишь?» На этот раз судорожно сглатывать пришлось мне. «А какой сегодня день?» «Вторник, и поэтому я здесь одна. Кларк в школе. Саймон на работе. Он ухитряется держать себя в руках. Хотя одному богу известно... Это ведь больница Святого Михаила, верно?» Перебила я. Запахи были знакомыми, но после операции по уменьшению груди я лежала в крохотной палате без окон, скорее напоминающей шкаф. В такие палаты пациентов помещают ненадолго, лишь для того, чтобы они пришли в себя после анестезии. Нынешняя палата была куда более просторной и роскошной и, очевидно, предназначалась для пациентов, чье пребывание в больнице может затянуться на неопределенное время. Примерно в такой я лежала, когда родился Кларк. Мама кивнула, подтверждая мою догадку. «Мама, честное слово, я не представляю, как оказалась здесь. Последнее, что я помню...» Дикая боль, раскалывающая череп, тусклое отражение в грязном осколке стекла. «Это то, что в пятницу мы поехали в Квари Аржент, я и Софи. Арендовали машину. Софи была за рулем. По дороге мы говорили о езидских мифах. Дальше полный провал. В субботу вы отправились в усадьбу Уиткомбов на экскурсию. Там это и произошло. Что именно? Ты сказала, у меня был еще один приступ. «Правильно. Послушай, детка, давай-ка я лучше позову доктора Харрисона». Мама уже собиралась нажать кнопку вызова персонала, но я неожиданно для самой себя схватила ее за руку. Должно быть, я сделала это слишком резко, потому что мама издала короткий обиженный вздох. Я выпустила ее руку. «Черт, прости, я не хотела». «Ерунда». Мама смущенно погладила меня по плечу и растянула губы в улыбке, более напоминающей жалкую гримасу. «Все хорошо, дорогая. Давай позовем доктора, и он лучше меня объяснит». Я сдалась и откинулась на подушку. Через несколько минут в палату вошел доктор. Молодой, высокий, темнокожий. Заглянув в мою карту, он проверил жизненные показатели. «Посмотрите наверх, пожалуйста», — произнес он с легким тринидадским акцентом. «Теперь вниз». «Отлично. Как ваша голова?» «Честно говоря, болит. Боль острая или тупая?» «Скорее тупая, как с похмелья». Доктор кивнул в сторону капельницы, на штативе которой висели два пакета, один наполовину пустой. «Головная боль — следствие обезвоживания. Мы вводим вам жидкости с субботы. Этого достаточно лишь для того, чтобы организм функционировал. Вы голодны?» «Может быть. А главное, мне ужасно нужно в туалет». «Я тебе помогу». С готовностью вскочила с кресла мама, но я лишь поморщилась и отмахнулась от нее. Харрисон помог мне встать. «Я в порядке», — буркнула я и поплелась в туалет, волоча за собой капельницу с глюкозой. Я долго, невероятно долго писала, испытывая при этом почти экстатическое удовольствие. После этого мама заставила меня улечься в кровать и попросила Харрисона рассказать обо всем, что стерлось из моей памяти. «Прежде чем начать, полагаю, мне следует снова представиться», — спросил он, не проявляя ни малейших признаков раздражения или нетерпения. Я, охваченная обоими этими чувствами, в полной мере кивнула. «Это будет не лишним». «Гай Харрисон, интерн». Он протянул мне руку и после пожатия тут же коснулся моего запястья, проверяя пульс. «Отлично. Сегодня намного лучше. Вас доставили сюда вертолетом из клиники в Чейсте. В субботу, в местечке со странным названием «Уксусный дом», с вами случился приступ судорог». «Это я уже поняла. Есть какие-нибудь предположения, почему?» «Начнем с хорошей новости. Вам сделали МРТ и не обнаружили никаких признаков эпилепсии, опухоли мозга, а также ишемических процессов. Так что вероятность того, что состояние вашего здоровья резко ухудшится в ближайшее время, скажем так, незначительна. Плохая новость состоит в том, что мы до сих пор не выяснили, что спровоцировало приступ. Учитывая, что вчера вы пережили еще один, это не может не беспокоить. Анализ крови показал, что аллергены, а также какие-либо отравляющие вещества в вашем организме отсутствуют. Хотя, разумеется, огромное количество лекарств, которые вы постоянно принимаете, не идет на пользу вашему здоровью». «Огромное количество? Но я постоянно принимаю только Моби Кокс и Текто. Их мне прописал мой лечащий врач». «По рецепту, да. Но вы сами рассказали мне, что постоянно принимаете таблетки, которые покупаете без всяких рецептов. Робоксасет, миксидол и бупрофен. Кстати, робоксасет нельзя принимать больше 3 таблеток в день, а вы, по вашим собственным словам, иногда принимали 6, 7, а то и 8. Это означает, что у вас развилось привыкание к этому препарату, как, впрочем, и к некоторым другим». «Но откуда вы...» «Повторяю, мисс Кернс, вы сами мне об этом рассказали. Иногда я так нажираюсь лекарствами, что губы немеют». «Ваши слова. Звучит знакомо?» «Бесспорно, это звучало знакомо». Избегая смотреть на маму, несомненно шокированную подобными признаниями, я уставилась в пол. «Значит, вы считаете, избыточный прием лекарств как-то связан с тем, что случилось?» «Никаких доказательств этого у нас нет». Я уже открыла рот, но доктор опередил меня, добавив. «Но и доказательств противоположного нет тоже. Скажу честно, мы не знаем, что вызвало ваш первый приступ, не говоря уж о втором. Скажу одно. Каждый организм — это уникальная биохимическая система, и избыточный прием лекарств никогда не идет ей во благо. Вам необходимо работать в этом направлении, сокращать количество препаратов, уменьшать дозы. Возможно, ограничиться только теми лекарствами, которые вам прописали». «Не думаю, что у меня получится. Я имею в виду...» Я осеклась, шумно выдохнула через нос и продолжала. «У меня работа, маленький ребенок. Я должна быть в хорошей форме, чтобы справляться с ними. Уверяю вас, отказавшись от лишних лекарств, вы будете в лучшей форме, чем прежде. Конечно, придется пройти через период детоксикации. Детоксикации? Господи боже, но я ведь не наркоманка. Тем не менее, у вас наблюдается зависимость. Все, что человек делает в одиночку, все, от чего он не может отказаться, все, что он скрывает от других и порой от себя, это зависимость, мисс Кернс. И сколь бы незначительной ни была эта зависимость сейчас, она чревата опасными последствиями. Но не вините себя. Наше тело и разум зачастую не ладят между собой. Они соперничают, пытаясь взять над человеком контроль, и в результате этой борьбы развиваются вредные привычки. Краешком глаза я заметила, что мама кивнула в знак согласия и ощутила, как внутри поднимается волна раздражения. Ах да, конечно, знакомая риторика 12 шагов. Мы сознаем, что бессильны против греховных влечений и порывов, и потому, бесстрашно проведя тщательную ревизию собственной душе, передаем себя на волю высшей силы. За этими трескучими фразами, насколько мне известно, следуют бесчисленные собрания, спонсоры, душеспасительные разговоры с незнакомыми людьми в досуговых центрах церквей, где подают сквернейший на свете кофе. Замечательно, если маме все это помогло, но при чем тут я? Спасибо, не надо. До сих пор я проходила любое лечение исключительно по собственной воле. Если мне требовалась психологическая помощь, я за нее платила. Существует множество способов избавления от хронической боли. Долетел до меня голос доктора Харрисона. Оказывается, все это время он говорил, не переставая. Я покачала головой и фыркнула. Хроническая боль — это звучит несколько преувеличенно. Это все равно, что расценивать плохой отзыв как оскорбление. Поверьте, пока я способна справиться с этой проблемой. Разумеется, если дойдет до того, что она станет неразрешимой, я приму необходимые меры, но пока у меня... «Нет времени, чтобы заниматься собой», — подхватил Харрисон. «Поверьте, я слышал эту отговорку множество раз». Откинувшись на спинку стула, он пристально смотрел на меня. «Принято считать, что мужчины наплевательски относятся к своему здоровью, но знали бы вы, сколько усилий порой приходится приложить, чтобы заставить некоторых женщин о себе позаботиться. Давайте взглянем на вашу ситуацию объективно. Вы страдаете от постоянных болей, и это вызывает хроническую бессонницу». Вы тратите сотни долларов на обезболивающие, которые покупаете без рецепта, и потому даже не можете получить за них компенсацию по страховке вашего мужа. По вашему собственному признанию, все это продолжается годами. Будучи матерью особенного ребенка, вы находитесь в состоянии постоянного стресса, и это сказывается на вашей психике. Не скрою, вы близки к тому, что в медицине принято называть маниакально-депрессивным психозом. И снова вы преувеличиваете. У меня была подруга, которая страдает маниакально-депрессивным психозом. Я знаю, это настоящая болезнь с кучей отчетливых симптомов. В организме происходят какие-то химические реакции. Это можно определить даже по состоянию крови. Кстати, эта моя подруга каждый день глотала кучу лекарств. Вот как? И что же с ней стало потом? Потом у нее наступила ремиссия, и она перестала принимать лекарства. В конце концов, она бросилась с моста. Сообщила я со вздохом. «Что ж, к счастью, у вас нет намерения повторить этот подвиг», — улыбнулся доктор. «Пока что», — вмешалась мама. «Чертовски тактичное замечание», — хотелось бросить мне. Но боевой задор внезапно иссяк. Энергия покинула меня так резко, словно кто-то щелкнул выключателем. Тело обмякло, дыхание стало прерывистым. Все, что сказал доктор, было абсолютной правдой, но не это меня беспокоило. Проблема состояла в том, что я совершенно не помнила, когда рассказала ему об этом. Иногда случается так, что человек говорит правду, так сказать, предвосхищая события, лжет, что сделал что-то, а потом действительно это делает. Со мной такое происходило множество раз, и я никогда не чувствовала себя виноватой. Но если ты был настолько глуп, что искренне рассказал кому-то о своих уязвимых местах и заблуждениях, дело уже не поправить. Это как трещина в кости. Может срастись, но последствия ты будешь ощущать всю жизнь, особенно когда погода начинает меняться. Мама не сводила с меня изучающего взгляда, как видно, решив воспользоваться удобным моментом и надавить посильнее, так, чтобы ее точка зрения проникла внутрь моего существа и осталась там даже после того, как защитные силы восстановятся. но я не собиралась предоставлять ей такой шанс. Харрисон, который, скорее всего, не догадывался о нашей психологической схватке, продолжал разглагольствовать. «Луис, могу я называть вас Луис?» «Будет неплохо, если на досуге вы поразмыслите над своим положением. Поверьте, если вы испытываете постоянную боль, ваш порог выносливости к боли и стрессу становится таким высоким, что вы вообще утрачиваете критерий нормальности. У вас появляется иной критерий. Можете ли вы это вынести? В любом случае, вы живете в постоянном ожидании боли, и, следовательно, любые жалобы представляются вам неуместными. Так жить нельзя. Если, конечно, у вас нет желания загнать себя в ловушку». «Вы считаете, у меня может возникнуть такое желание?» Невесело усмехнулась я. «Разумеется, нет. Но согласитесь, если вы страдаете и при этом признаете, что не готовы предпринять определенные усилия, чтобы избавить себя от страданий, это влечет за собой новые проблемы». Доктор испустил сокрушенный вздох. «Послушайте, Луис, я видел, как ваша мама не отходила от вас в течение 2 суток. Она, ваш муж, ваша подруга, девушка, которая привезла вас сюда, все они очень за вас переживают. Я вижу, рядом с вами есть люди, которые вас любят и хотят, чтобы качество вашей жизни повысилось. Но этого не произойдет, пока вы сами об этом не позаботитесь». Я опустила глаза и сглотнула подступивший горлуком. «Доктор, давайте вернемся к тому, что произошло в Кварри Аржент. Насколько я понимаю, причины приступа вам неизвестны». «Неизвестны, не могу этого отрицать. Приступ, который вы перенесли, напоминает состояние, вызванное высокой температурой или тепловым ударом». «Это полудница с ее жаром». «Насколько я понимаю, после того, как меня привезли сюда, со мной случился еще один приступ. Как долго он длился?» «Меньше 2 минут. Минута полторы от силы. А первые — минут 20, хотя судороги продолжались не более 5. Кстати, во время судорог вы были в сознании, отвечали на вопросы вашей подруги. После этого вы впали в подобие транса. Глаза были открыты, но вы ничего не видели и не реагировали на раздражители. Второй приступ проходил по той же схеме». «И у вас нет никаких предположений о том, что вызвало приступы, несмотря на все ваши анализы и исследования?» Доктор молча покачал головой. «Понятно. Еще один важный вопрос. Это может повториться?» «Если приступы были эпилептической природы, то да, их повторение возможно. Но, повторяю, мы ничего не можем утверждать с уверенностью, пока не выясним, какие факторы являются провоцирующими». «Вы имеете в виду, пока со мной не случится еще один приступ?» «По сути, да». «Отлично. Так или иначе, я не могу оставаться здесь до бесконечности. Когда вы планируете меня выписать?» Доктор Харрисон бросил взгляд на маму, которая в ответ угрожающе сдвинула брови, что, несомненно, должно было означать. «Скажите ей, что она должна остаться в клинике, иначе ей придется об этом пожалеть. Заставьте ее делать то, что мы считаем нужным». Но доктор был не глупее нас с мамой и прекрасно понимал, что не имеет права мной распоряжаться. Я была совершеннолетней и обладала всей полнотой гражданских прав, в том числе и правом оставить больницу, когда мне этого захочется, вернуться домой и умереть в своей постели. Если честно, я не слишком верила, что это право возможно осуществить. «Выписать вас мы можем даже сегодня, но дома вам придется продолжать лечение», — произнес доктор. «Лекарств от мигрени пока не существует, но, учитывая ваше депрессивное состояние, полагаю, не лишним будет назначить вам курс бета-блокаторов, обладающих противосудорожным действием, и посмотреть, как вы на них отреагируете. К тому же вам необходимо провести общую чистку организма, подготовив его таким образом к перезагрузке и смене режима. Я бы назначил вам Feverfew, препарат, который поможет достичь подобного эффекта. Рекомендую вам также продолжать принимать мелатонин в качестве снотворного. Но помните, бессонница — это серьезная проблема, и выявить ее причины может только всестороннее обследование. Сделать это можно только в клинике, и чем раньше, тем лучше. Доктор, обещаю, как только я закончу работу над проектом, я займусь своей бессонницей. Не вижу причин, по которым вы не можете заниматься своим здоровьем во время работы над проектом», — возразил доктор. «Здоровье — это то, для чего нужно находить время всегда. Не позволяйте проблемам накапливаться. Решайте их и двигайтесь дальше». Я молча пожала плечами. «Да, и постарайтесь исключить или хотя бы свести к минимуму Все раздражающие факторы, которые могут вызвать приступ. Мерцание света, движущиеся изображения, телевизор, компьютер. Увы, моя работа невозможна без всего этого. Нужно ли мне по ночам использовать маску для сна? Да, если она вам не мешает. А выходя из дома, непременно надевайте солнцезащитные очки, даже если день выдался пасмурный. Кстати, когда случился первый приступ, я была в очках. Конечно, очки — это не панацея. Тем не менее, носите их. Непроницаемое выражение, застывшее на его лице, внезапно показалось мне таким нелепым, что я рассмеялась, на этот раз искренне. Разрядив таким образом напряжение, я спросила. «У этого Feverfew есть побочные эффекты, док?» «Иногда этот препарат может вызвать сонливость, но в вашем случае это скорее положительный эффект, верно?» Час спустя, пройдя через все необходимые формальности, я сидела в инвалидном кресле, которое мама катила к выходу. «Если тебя это интересует, я категорически против того, чтобы ты сейчас выписывалась», — сообщила она. «Принято к сведению», — ухмыльнулась я. «Послушай, ты наверняка пыталась рассказать Кларку, что случилось. Как он отреагировал?» «Не так, как хотелось бы». Мама остановила кресло напротив стеклянных раздвижных дверей, выходивших на Квин-стрит, и помогла мне встать. Он... Ну, в общем, реакция была нулевая. Он, как ни в чем не бывало, продолжал петь и скакать по комнате. Насколько я могу судить, он ровным счетом ничего не понял. Мама вздохнула и добавила. «Наверное, правильно, что мы не привели его сюда, повидаться с тобой. Помнишь, когда тебе сделали операцию?» «Да, вы поступили правильно», — перебила я, вспоминая, как лежала с повязками на груди, а Кларк скакал по всей палате, крошечной палате, вмещающей лишь две разделенные занавеской кровати. Саймон гонялся за ним по пятам, пытаясь не дать ему выскочить в коридор и оказаться на пути вечно спешащего персонала. Несмотря на свое оглушенное постнаркозное состояние, я понимала, Кларк сознает, что происходит, однако все происходящее ему откровенно не нравится. Именно об этом свидетельствовала его безумная активность, отчаянные прыжки и вопли. Я обнаружила, что подсознательно напрягаюсь всякий раз, когда он оказывается поблизости от моей кровати, опасаясь, что он заденет больное место. Скверные звуки, скверные запахи, гулкое эхо. Думаю, маленькому мальчику-аутисту больница показалась настоящим адом. Мы с мамой вышли на улицу и повернули на восток. «Ты очень легкомысленно относишься к своему здоровью», — изрекла мама. «Скорее, смиренно, чем легкомысленно», — фыркнула я. «Но послушай, мама, ты знаешь Кларка не хуже меня. Какой реакции ты от него ожидала?» «Я надеялась». «Да, конечно, ты надеялась. Мы с Саймоном тоже надеемся, и поэтому иногда пытаемся вытолкнуть его из зоны комфорта. Надеемся, что на этот раз он поведет себя немного иначе. Порой, поверишь ли, это даже срабатывает». Мы дошли до перекрестка Квин-стрит и Черч-стрит и остановились у светофора. Мама повернулась и вперила в меня пристальный взгляд, вынудив меня сделать то же самое. Несколько минут она молчала, словно не решаясь заговорить. «Что?» — спросила я наконец. «Не могу понять, что печалит меня сильнее», — вздохнула она. «Твоя непоколебимая уверенность в том, что твой сын не способен к сопереживанию, или упорный отказ от любых попыток заставить его сопереживать?» «Ты очень ошибаешься на мой счет. Если я в чем-то действительно уверена, так это в том, что мой сын способен сопереживать. По крайней мере, моя боль причиняет боль ему. Именно поэтому я скрываю ее, по крайней мере, стараюсь. Что до него, он просто...» Я осеклась, не зная, что сказать. «И как, скажи на милость, я могу его заставить сопереживать себе? Научить его изображать какую-то пародию на социально приемлемую реакцию? Мне это не нужно. В его распоряжении имеются сценарии диснеевских мультиков. Когда у него есть время их припомнить, он выбирает именно ту реакцию, которая соответствует случаю. Но если он слишком возбужден, из головы у него все вылетает, и он ограничивается прыжками и воплями». «И этого достаточно?» «Это то, что есть». «Конечно, я могла бы требовать, чтобы он выражал чувства своими собственными словами, но если я полностью отвергну эхолалию, это будет означать, что я отвергаю своего ребенка». «Хорошо, но ты могла бы, по крайней мере, дать ему представление о поведенческих стандартах, объяснить, какое поведение считается приемлемым, а какое нет». «Кто?» Кто ж спорит? И поверь, я постоянно этим занимаюсь. Иногда он соглашается, по крайней мере, до определенной степени, но чаще не выполняет ничего из моих советов. И не потому, что не хочет. Он не может. Когда речь заходит о Кларке, ты постоянно используешь слово «не может», Луис. Потому что без него не обойтись. Даже когда без него можно обойтись. На светофоре уже несколько раз зажигался зеленый, но мы по-прежнему стояли на тротуаре. После двух дней, вынужденно проведенных в постели, у меня слегка кружилась голова и ноги казались ватными. И хотя мне отчаянно хотелось выкрикнуть что-нибудь вроде «Господи, обязательно устраивать это здесь, посреди улицы!» я подавила это желание. Вместо этого я несколько раз глубоко вдохнула, обретая душевное равновесие, и произнесла нарочито спокойным тоном. «Послушай, мама, я прекрасно понимаю, что ты за меня волнуешься. Конечно, ты ужасно перенервничала, и именно поэтому затеваешь этот спор. Я понимаю, что просить тебя не нервничать по меньшей мере глупо, но ведь ничего катастрофического не произошло. Я жива-здорова, врачи не знают, что со мной было, не говоря уж почему. Возможно, больше ничего подобного не произойдет, и... Это случилось уже два раза, значит, входит в систему». «Второй приступ был совсем слабым», — возразила я. «Примерно в три раза уступал первому, так что о системе говорить рано. Просто два неприятных явления». Мама саркастически рассмеялась, давая понять, что мои аргументы ничуть ее не убедили. «Вижу, ты здорово разбираешься в математике, а в медицине еще лучше. Просто эксперт во всех областях». Краешком глаза я заметила, что на светофоре снова загорелся красный. Впрочем, ничто не мешало нам перейти улицу прямо сейчас. В разгар дня машин было мало. Та, что стояла у тротуара с выключенными фарами, явно не собиралась никуда ехать. Но сделай я хоть шаг, мама непременно решила бы, что я пытаюсь от нее убежать. Поэтому я предпочла не двигаться с места. Одно я знаю твердо: не имеет смысла накручивать себя, предсказывая непредсказуемое, произнесла я, стараясь говорить как можно более веско. И еще. Что бы со мной ни случилось, это никак не связано с твоими предостережениями. Ты ведь была против этой поездки, помнишь? Не понимаю, в чем ты сейчас пытаешься меня обвинить? Ни в чем, абсолютно ни в чем. Просто мне пришло в голову. Наверняка ты думаешь сейчас, что была права. Ты же предупреждала. Не езди. Вдруг что-нибудь случится, а я не послушалась и поехала. Кое-что неприятное действительно случилось, но это ничего не означает. «Думаю, ты меня поняла». «Нет, Луис», — покачала головой мама. «Я ничего не понимаю, ничего не знаю. И вообще у меня голова идет кругом». «У меня тоже. Мы все сейчас сбиты с толку, и помочь этому невозможно. Все, что нам остается, жить как ни в чем не бывало. Кстати, я тебя люблю», — добавила я после паузы. «Приятно слышать», — фыркнула мама. «Я тоже тебя люблю, детка. Никогда в этом не сомневайся». «А я и не сомневаюсь». Я обернулась, бросила взгляд на припаркованную у тротуара машину, и в памяти моей что-то щелкнуло. Водитель машины, грязно-серого хэтчбека, был едва различим за немытыми стеклами, но когда мама обняла меня, я почувствовала, что напряжение, сковывавшее нас обеих, внезапно ослабло. Зрение мое стало более отчетливым, и я сумела разглядеть лицо, наполовину скрытое капюшоном. «Вау!» — донесся до меня мой собственный голос. «Да ведь это... Крис Колби?» Моя рука резко взметнулась вверх, описав дугу, и водитель, заметив это, тут же нажал на газ. Машина сорвалась с места, свернула на Черч-стрит и скрылась из виду. Я замерла с открытым ртом. «Кто это?» — спросила мама. «Ты его знаешь?» «Да, кажется». Я осеклась, уже ни в чем не уверенная. Внезапно меня накрыла волна тошноты, такая сильная, что пришлось закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов. Мгновенно утратив все желания, кроме одного — добраться домой, я пробормотала. «Наверное, нам стоит поймать такси». «Конечно, конечно», — согласилась мама и махнула рукой, останавливая машину. Открыв заднюю дверь, она помогла мне сесть и спросила. «Хочешь, поеду с тобой?» «Спасибо. Думаю, отсюда я доберусь сама», — покачала головой я. «Вечером созвонимся, хорошо?» «Договорились». Дома Саймон встретил меня у дверей, проводил к дивану и отправился на кухню поставить чайник. «Софи привезла нам твой телефон», — крикнула оттуда. «Он заряжается рядом с диваном. Так что, если хочешь позвонить кому-нибудь, проверить почту или узнать, что произошло в ходячих мертвецах...» «Ты слишком хорошо меня знаешь». «Как облупленную. Кларк вернется примерно через час, но ты его не дожидайся. Проверь почту и ложись спать. Тебе сейчас нужен сон». «Да, просто необходим. Особенно если учесть, что я проспала больше 2 суток. Но вслух я сказала только... как и всегда». Я ощущала такую слабость, что была готова сидеть на диване, ничего не делая. Тем не менее, вытащила телефон из розетки и забрала с собой в спальню, рассчитывая сделать пару дел и после улечься в постель. Открыв ноутбук, я увидела сообщение от Софи. Там говорилось, что после того, как меня погрузили в вертолет скорой помощи, она вернулась в Quarry Argent, забрала все материалы, которые нам обещали в музее, после чего вернулась домой и уже начала просматривать свои записи. Несколько минут я потратила на то, чтобы удалить кучу спама, по большей части сообщений от пресс-секретарей, по-прежнему думавших, что мне нужна информация обо всех ближайших кинопоказах. Потом зашла в соцсеть и долго сидела, глядя на экран и размышляя о том, стоит ли делать случившееся, так сказать, достоянием общественности. Конечно, я могу представить свою внезапную болезнь как обычный приступ мигрени и даже сделать этот эпизод забавным. Теперь, когда он в прошлом, это вполне возможно. Но что, если Ян Матеус прочтет мой пост и встревожится? Как это повлияет на судьбу проекта и мое участие в нем? Да, социальные сети стали истинным проклятием нашего времени. Вздохнула я. Компьютер звякнул, извещая о новом сообщении. Щелкнув по иконке, я прочла. «Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше. В больницах никогда не бывает особенно весело». И подпись внизу, словно я сама не могла догадаться, кто автор. Вроб. «Дерьмовое дерьмо», — пробормотала я вслух. «Что случилось?» — раздался голос Саймона у меня за спиной. Я подскочила от неожиданности и обернулась. В каждой руке Саймон держал по кружке с чаем, одна из которых, несомненно, предназначалась мне. «Да так, ерунда», — пробормотала я, забирая у него кружку. «Просто идиотское сообщение от этого придурка в Роба Барни. Желает мне сил в час испытания и прочая фигня». «Откуда он вообще узнал, что с тобой случилось?» — нахмурился Саймон. «Вот именно, ты не...» Звук, извещающий о новом сообщении, не дал мне договорить. На экране возникли новые строчки. Так быстро, словно Вроб слышал наш разговор. «Уксусный дом равно опасность. На твоем месте я держался бы от него подальше. Никто не захочет с тобой работать, если узнает, что ты ненадежная». Мы обменялись удивленными взглядами. Прежде чем Саймон успел хоть что-то сказать, зазвонил телефон, валявшийся на кровати. Саймон наклонился, чтобы прочесть имя звонившего. «Национальный киноархив. Ян Матеус». «Сукин сын!» — выдохнула я и захлопнула крышку ноутбука. Короче говоря, Ян уже был в курсе случившегося. «Не знаю, что тебе наговорили, но ничего страшного со мной не произошло». У меня было такое чувство, что я произношу эту фразу 10-й раз за день. Поездка удалась, собрали кучу интересной информации. Конечно, работать пришлось в бешеном темпе, и я слегка переутомилась. В общем, хорошо, что мы живем в 21 веке. Современная медицина — замечательная вещь. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Все, конец истории. «Рад, что ты здорова, Луис. Но ты же понимаешь, я должен был узнать». «Разумеется, ты должен удостовериться, что состояние моего здоровья не помешает осуществлению проекта. Можешь не сомневаться, здоровье меня не подведет. Сегодня меня выписали, не найдя никаких болезней. Если хочешь узнать подробнее, могу дать тебе номер своего доктора». «О, что ты, в этом нет никакой необходимости». «И на этом спасибо», — подумала я, а вслух сказала. «В общем, я снова в строю». «Когда я смогу увидеть материалы, которые вы собрали?» «Завтра я встречаюсь с Софи. Возможно, к четвергу мы успеем привести материалы в относительный порядок, так что их можно будет показать». «Сделайте это к пятнице». «Отлично». Я дала отбой, повернулась к Саймону и пробормотала дрожащим голосом. «Господи боже, что же это такое? Весь город знает, что со мной стряслось. Скажи честно, кому ты об этом рассказывал?» «Абсолютно никому», — заверил Саймон. Кроме родителей, разумеется. Может, Ли рассказала кому-то из своих подруг? В Роб Барни не относится к числу подруг моей матери. Ну, может быть, он узнал из интернета? Там же публикуют новости. О, оказывается, я стала знаменитостью. Бывший кинокритик Луис Кернс упала в обморок в Задрищенске, штат Онтарио. Самая потрясающая новость дня. Я покачала головой. Последним кинокритиком, который действительно пользовался известностью, был Роберт Эберт. Но он уже умер. Откуда тогда Матеус узнал о твоей болезни? Думаю, ему рассказал Вроб, пожала плечами я. Или Крис Колби. Но зачем Крису? Думаю, Вроб заплатил ему. Сегодня я уже видела его на улице. Он сидел в машине. Не сомневаюсь, он за мной следил. Мама была рядом. Она подтвердит. Подтвердит, что я его заметила. Я осеклась и тяжело вздохнула. Нет, маму, конечно, не стоит в это втягивать. Она, кажется, и так думает, что я начинаю сходить с ума. И переживает, что я слишком рано выписалась из больницы. Во взгляде Саймона мелькнуло беспокойство. Честно говоря, вид у тебя усталый. Ложись поскорее спать. Завтра разберемся, что к чему. Да, кивнула я, хотя вовсе не была в этом уверена. К счастью, спала я без всяких снов, а, проснувшись, поняла, что чувствую себя намного лучше. Просто от того, что нахожусь дома. Я не представляла, сколько сейчас времени, но чувствовала, что стоит глубокая ночь. В квартире царила темнота, жалюзи были опущены, и рядом со мной лежал Саймон, как всегда скатившийся во впадину в центре матраса и сбивший простыни в бесформенную кучу. Моя рука, придавленная его шеей, слегка затекла. Освободив ее, я обняла его покрепче и принялась целовать его потный лоб, нос, губы. «Эй, ты спишь?» «Уже нет». «Забыла спросить, не было ли у тебя неприятностей на работе, когда выходные затянулись?» «Нет, никаких неприятностей. Я сказал, что ты больна, и к этому отнеслись с пониманием. Люди у нас в офисе неплохие». Мы помолчали. К тому же до конца квартала еще далеко, и даже если с системой что-то пойдет не так, дело можно отложить на день. Иногда это лучшее решение. Проверенный годами метод. Саймон устроился поудобнее. Поцеловал меня в щеку и подвинулся, давая мне возможность освободить руку, что я незамедлительно сделала. Повернулась на спину и слегка потянулась. Как выяснилось, это была ошибка. Плечо пронзила боль. Легкий стон, который я испустила, заставил Саймона напрячься. «Спина?» — спросил он. «Да нет, плечо». С трудом удержавшись от желания пожать плечами, я добавила. «Обычная история». «Сильно болит?» Саймон приподнялся на локте, так, чтобы видеть мое лицо. «Может, нужно принять какие-нибудь таблетки?» «Неплохо бы», — вздохнула я. «Но доктор сказал, мне необходимо сокращать прием лекарств, ограничиться мелатонином, всякой там травяной хренотенью и...» Я осеклась. «Ты слышишь? Что это?» Мы оба замерли, прислушиваясь. Поначалу было тихо, и я даже не могла вспомнить, какой именно звук привлек мое внимание. Но потом это повторилось. Скрип матрасных пружин, грохот падающих игрушек, доносившийся из комнаты Кларка. Пронзительный, горестный вопль, перешедший в плач. Кларк часто плакал по ночам и просыпался от собственного плача. Я не знала, какова причина этих ночных рыданий, но догадывалась, что его мучают кошмары, которые становятся многократно мучительнее, если ты не в состоянии отличить сон от яви или рассказать о нем кому-нибудь. Те немногие слова, которые Кларк усвоил благодаря эхолалии, он начал использовать сравнительно недавно. К тому же любое потрясение стирало их с поверхности его сознания, как тряпка стирает влажные разводы с оконного стекла. То, что копилось месяцами, исчезало в мгновение ока, оставляя в его распоряжении лишь крик и слезы. Мы с Саймоном обеспокоенно переглянулись. «Пойду наберу ванну», — сказала я. Он молча кивнул. Я встала и поплелась в ванную. Через несколько минут Саймон притащил туда Кларка. Обмочившийся, икающий, несчастный, он прижимался к груди отца, как детеныш обезьяны. Мы посадили его в ванну. Я направила душ на его волосы и без того мокрые от пота. Кларк не сопротивлялся, лишь громко стонал, выражая недовольство. Саймон меж тем загрузил белье с его кровати в стиральную машину. Очки я забыла надеть, так что лицо Кларка казалось мне размытым пятном с глазами, бледной трагической маской. Он сидел, сгорбившись, глядя на пузыри, переливавшиеся у его груди. Влажный воздух был пропитан лавандой и аммиаком. «Тебе грустно, зайка?» — спросила я. «Тебе грустно», — повторил он. Глаза его все еще были полны слез. «Приснился плохой сон?» Ответа не последовало. Я подождала несколько секунд, наклонилась и произнесла, изо всех сил стараясь сохранять терпение. «Кларк, послушай, мама задала тебе вопрос. Тебе приснился плохой сон? Да или нет?» «Нет». «Нет что?» «Неплохой сон, хороший сон». «Что-то мне не верится, дружок». Снова никакого ответа. Я вздохнула и выпрямилась. «Ладно, хороший так хороший. Хочешь вылезти или остаться в ванне?» «Остаться». Он поднял руку, растопырив пальцы. «На 5 минут?» — уточнила я. Кларк кивнул. В очередной раз, тяжко вздохнув, я вышла в кухню, поставила на плиту будильник и, повернувшись, наткнулась на встревоженный взгляд Саймона. «Как он? Успокоился?» «Более или менее. Отрицает, что видел плохой сон. Меняет местами негатив и позитив, будто ему это помогает». «Он всегда так делает, дорогая. Помнишь, он врезался в стену и тут же заявил: я не ударился головой. Наверное, для него этот прием работает». «Надеюсь, он не заболевает», — буркнула я. Тут зазвонил будильник. Саймон пошел в ванную и вытащил пробку. «Хватит купаться, малыш», — сказал он Кларку. «Похоже, тебе стало лучше, и можно уложить тебя в постель. Мы тебя любим. Скажи, ты любишь папу?» Кларк кивнул. «А маму ты любишь?» «Я люблю маму». Саймон метнул в меня торжествующий взгляд, словно спрашивая: «Слыхала?» Я закатила глаза. «Ты прекрасно знаешь, он просто повторяет, не думая». «Может, да, а может, нет». Саймон пожал плечами. «Давай вытирай его, а я пока застелю постель чистым бельем». Я кивнула и опустилась на унитаз, давая Саймону возможность протиснуться к двери. Кларк сначала неотрывно смотрел на меня, потом устремил взгляд на стекающую в слив воду. Казалось, ему не нравится, что вода исчезает, но он слишком устал, чтобы протестовать. Я плотно сжала губы, сама не понимая, чего мне больше хочется — смеяться или плакать. «Ох, зайчик», — прошептала я наконец. «Мне так жаль, что тебе не повезло с мамой». Тут Кларк посмотрел мне прямо в глаза. Долгожданный миг взаимодействия наконец наступил. «Пора поцеловать маму», — промурлыкал он. Я рассмеялась, наклонилась, чтобы поцеловать его, и потянулась за полотенцем. Тут я заметила, что губы Кларка шевелятся. Он пел, но так тихо, что разобрать слова было невозможно. Я прикрыла дверь в ванную и прислушалась, пытаясь отделить голос Кларка от гудения стиральной машины. «Наизнанку, вовнутрь», — пел Кларк. «Начинается утро, вовнутрь, наизнанку. Так свечу с позаранку задой». Едва уловимая мелодия. Странная, нежная, печальная, казалась смутно знакомой. «Наизнанку, наизнанку, постучи и повернись. Внутрь, внутрь, с позаранку. Встанет перед, отзовись». «Хм, опять эта песенка», — сказал Саймон, приоткрыв дверь. «Опять?» «Он пел ее, когда ты звонила мне по скайпу из Квари Аржент». Я покачала головой. «Если ты хочешь спросить, знаю ли, откуда она, скажу честно, не имею понятия». «Знаешь, на что это похоже? На венские побосенки. Вроде тех, что собирала миссис Уиткомп. Или на псевдовикторианскую мурню. Выбирай, что тебе больше нравится». «Одно могу сказать точно, это не Виглс». «Ладно, приятель, хватит плескаться, пора вылезать». Кларк зевнул во весь рот и встал, слегка шатаясь. Я завернула его в полотенце и, опустившись на унитаз, посадила к себе на колени, несмотря на то, что кости застонали под его тяжестью. Когда я вытирала ему волосы, из-под полотенца донеслись еще какие-то слова. «Что ты сказал, Кларк?» — спросила я. «Прошу тебя, повтори, пожалуйста». Кларк на мгновение поднял голову с моей груди. Под глазами у него темнели круги, похожие на синяки. «Не закончилось». Вот и все, что он сказал, прежде чем снова опустить голову. Больше он не произнес ни единого слова, по крайней мере, до утра. Несколько дней спустя произошло очередное странное событие. Кларк должен был скоро вернуться из школы, а я, пользуясь его отсутствием, наводила порядок в его комнате, расставляла книги на полках, складывала игрушки в ящики и все такое. Вдруг Нога моя поскользнулась на чём-то так, что я едва не подвернула лодыжку. Чертыхнувшись, я наклонилась. Потребовалась секунда, чтобы я узнала игрушку, которую мой папа или другой дедушка прислал из Австралии ещё до рождения Кларка. Это был плюшевый фиолетовый заяц с микрофоном в животе. Возможно, именно благодаря ему мы так полюбили называть Кларка «зайчик». На спине у него имелась кнопка. Нажав на неё, можно было записать сообщение, и потом, нажав на кнопку на носу плюшевого зверя, услышать, как игрушка разговаривает твоим голосом. Каждое следующее сообщение автоматически стирало предыдущее, так что никаких повторов не было. Подчинившись внезапному импульсу, я нажала кнопку воспроизведения. Раздался голос Кларка. Он пел ту же самую жутковатую песенку, которую я слышала в ванной. «Так свечу с позаранку задуй, наизнанку вовнутрь». «Мой сын в своём репертуаре», — подумала я. Но вдруг где-то в середине песенки к голосу Кларка присоединился другой. Или мне так показалось. Может, это было эхо, ведь механизм старой игрушки уже износился. Может, фрагмент предыдущего сообщения, на которое наложилось новое, оказавшееся короче, и в результате возник эффект в духе Франкенштейна. Возможно, виноваты слабые батареи, электромагнитные волны от телефона или даже радиоволны, хотя сейчас никто не использует радио. Да, всё это вполне вероятно, но так или иначе, то, что я слышала, напоминало женский голос. Низкий, хрипловатый, задыхающийся. Каждая нота, казалось, царапала мой слух. Голос пел третий куплет, который никто из нас никогда прежде не слышал. Внутри и снаружи, снова и снова. Каждое зеркало на пороге. Внутри, снаружи трепещут зыбко. Смотреть в них было первой ошибкой.